Глава 5. Лучший отдых – это смена деятельности. Кабинет бестужего старшего был полон дыма, тяжелого и ароматного, какой только бывает от хорошего трубочного табака. Честно говоря, я впервые видел, что Валентин Эдуардович курил, но не могу не признать, что с трубкой в зубах сей боярин смотрится удивительно импозантно. Впрочем, гораздо больше меня занимал наворачивающие круги по ковру Хромов, на лице которых явственно была видна борьба жадности и честности. Могу его понять. Это моему вдовому дядюшку с его заводами и производствами, десятком ТК больше, десятком меньше, не особо важно. А вот для боярского сына, служилого, пусть и владетельного боярина Бестужева, как, собственно, и для самого хозяина этого дома, даже 5 легких комплексов визель – это огромное искушение. Вот, кстати, при существующем тотальном запрете на снаряжение частных военных структур экзоскелетными боевыми комплексами, мне на них как-то удивительно везет, если не сказать точнее. Но не бывает таких совпадений. Не бывает. И сказать, что такая ситуация меня беспокоит, будет слишком мягко. Напрягает и настораживает, вот это уже точнее. Как совсем недавно напрягали все эти нападения на дом и прочие непонятки. Хорошо еще, что с травлей дело немного прояснилось. И теперь я хотя бы знаю, кому бы задать вопрос, почему. Перед тем, как вырвать уроду кадык. Но рано ведь, черт возьми, рано. Кирилл? Голос Бестужева-старшего вывел меня из задумчивости, заодно отвлекает вновь поднимающие голову ярости, вспыхивающей каждый раз, как я вспоминал, что именно пытался сотворить с моей нареченной этот... Слушаю вас, Валентин Эдуардович. Кое-как задавив злость, я взглянул на Бестужева. Слушаешь, да не слышишь, вздохнул боярин, откладывая в сторону трубку. Что с трофеями-то делать планируешь? Решать надо. Надо. Кивнул я, переводя взгляд с Бестужева на Хромова. «А в чем проблема?» «Ты дурачком-то не прикидывайся. Можно подумать, сам не понимаешь, что никто не позволит держать на вооружении боярской дружины тактические комплексы», — фыркнул Аристарх. С некоторых пор из его речи напрочь исчезли снисходительные нотки обращения старшего к младшему. И остался только довольно язвительный тон. Если это отношение равного к равному, то не пошло бы оно... «А оставить хочется, да?» — улыбнулся я. Хромов с подозрением покосился на меня и вздохнул. «Издевается паршивец!» — обратился он к Бестужеву. Но тот только руками развел и скопировал мою улыбку. «Ну да, боярину есть от чего пребывать в хорошем настроении. Дочь в безопасности, все живы-здоровы. Трофей опять же!» — Аристарх зарычал. «И ты туда же!» «И ты, Брут, и я, Цезарь. Не ожидал? Сюрприз!» пробормотал я. Легенда об этом предательстве известна и здесь. Но вот такой интерпретации мои собеседники явно никогда не слышали. Хромов даже бегать перестал. Застыл на месте, хрюкнул и расхохотался. А следом за ним и Бестужев заухал филином. Тоже мне нашли комика всех времен и народов. А ведь действительно, с трофеями нужно что-то решать. По логике, мы должны были заявить о них оборонному приказу и сдать агрегаты в государеву оружейную. Но вот именно, не дает мне что-то покоя. Зудит желание оставить ЛТК у себя, но точь-в-точь, как у Аристарха. И вертится, вертится что-то в голове. Что именно, хоть убей, не могу понять. А визели, эта штука классная, однозначно. Облазил я один агрегат, как только их доставили в усадьбу. Не машина, песня. Поменьше, конечно, чем тот же гусар. Бронирование меньше, вооружение попроще. Но он легче. Если верить ТТХ, быстрее и ловче своего польского сородича. А главное отличие, у визеля нет двигателя, что уродливым горбом выбирает на спине того же гусара, добавляя добрых 50 килограмм к собственному немалому весу машины. Визель же работает точно только за счет подпитки от одаренного. Таким не всякий ЛТК может похвастать, между прочим. Всего 3 модели, если быть точным. Ой, с одной стороны, это условие изначально снижает количество возможных пилотов, а сами одаренные в большинстве своем предпочитают полагаться на собственные силы и умения, а не на технику. Снобы. Попробовать бы этот агрегат на воле. Но он, наверное, не судьба. Хотя... Отставить. Я взглянул на своих собеседников, подумал и... Валентин Эдуардович, у вас найдется хороший юрист и очень хороший техник. Поинтересовался я, когда Бестужев, явно подобравшись, с интересом уставился на меня и поправился. Нет, с техником позже, а вот толковый юрист был бы очень кстати. Ха? Боярин задумчиво потер подбородок и, поймав выжидающий, горящий надежды взгляд Аристарха, со вздохом кивнул. Найдется, конечно. Но если ты лелеешь мысль судить у государя наши трофеи, скажу сразу, можешь заготать губу обратно. Не отсудить, а сделать так, чтобы их не пришлось отдавать, уточнил я. Бестужев хмыкнул что-то вроде «ну-ну». Но уже через несколько секунд на мой прослед пришло сообщение с контактами частного правоведа. Это очень знающий и толковый господин. Но даже если он сам не сможет по каким-то причинам тебе помочь, то уж посоветовать хорошего специалиста для него труда не составит. Знает всех. И что еще важнее, эти самые все его тоже хорошо знают. И ценят. «С вашими тремя ТК тоже я буду разбираться», — поинтересовался я. И Бестужев аж вздрогнул под взглядом Аристарха. «Это будет интересно», — медленно проговорил боярин. И совершенно правильно, поняв недосказанное мною, усмехнулся. «Плюс десятая часть от стоимости трофеев, Кирилл. Как будущему родственнику?» «А от стоимости всех трофеев, — уточнил я, — как будущему родственнику?» «Идиот!» — рассмеялся Бестужев. «Уж не знаю, откуда у Хромова такая вера в мои таланты, но я явственно услышал его облегченный вздох. А уж какая волна довольства прокатилась от него в эфире! Ха-ха!» К рекомендованному боярином-правоведу мы поехали вместе с Ольгой. А по пути я рассказал ей о своих планах и о том, зачем вообще мне понадобился этот самый юрист и техник, кстати. «Оленька, а скажи мне, пожалуйста, ты не хочешь поучаствовать в этом хомячестве?» — поинтересовался я, лавируя между автомобилями, заполонившими улицы города. «Вроде бы до часа пик еще далеко». «Каким образом?» — раздался голос, нареченный в аудиосистеме шлема. «Нужен хороший, толковый, но не зажравшийся техник, а лучше двое, чтобы разобраться с фаршем этих самых визелей. И в случае удачного разрешения дела аккуратно вырезать лишнее». «О, я думаю, смогу помочь», — промурлыкала Ольга, еще сильнее прижимаясь к моей спине. «И даже двух таких техников найду. А что мне за это будет?» «Есть предложение», — осведомился я. «Хочу один визель себе», — огорошила меня нареченная. «О, заявочка! Как там про черти в омуте? Вот-вот, тот самый случай. А с другой стороны, почему бы и нет? В два комплекса сразу я все равно никак не заберусь. А может, даже удастся раскрутить Аристарха. А нет, это вряд ли. Судя по его поведению, Хромов за эти комплексы удавится, если, конечно, у нас все получится». «Милая, а тебе не кажется, что делить шкуру неубитого медведя немного рановато?» — поинтересовался я, бросая лисенка в правый ряд. «Так мы и не делим», — ответила Оля. «Просто оговариваем стоимость услуг двух очень хороших техников», — подчеркнул Кирилл. «Очень хороших». «Да». «Ну ладно, об одном из них и спрашивать нечего. Признайся, тебе просто не терпится запустить руки в рунные цепочки этого творения сумрачного тевтонского гения?» — вздохнув, спросил я. В ответ от Ольги пришла волна согласия и удовольствия. «Ага, словно по головке потрепала. Какой ты у меня умный, язва!» «Представь себе, мне действительно интересно будет повозиться с ТК», — со смешком проговорила Оля, получив от меня в ответ образ надутого, словно воздушный шарик индюка. «А кто второй посерьезнее?» — спросил я. «Помнишь Жорика? Ну, того паренька. Ну, он принес тебе записку в кафе у моего универа. Ты тогда еще Платошу до мокрых штанов напугал», — напомнила Оля. «Да, такое не забывается». «Так она о том долговязом говорит, что мой браслет на раз вырубил?» «Вспомнил», — кивнул я, — «никаких возражений не имею. А он согласится?» «Да, за хорошую плату, конечно, но оно того стоит. Георгий — артефактор от Бога. Его же сейчас профессура чуть ли не на руках носит, особенно прикладники». Рыжий замер у кромки тротуара. Я, дождавшись, пока Ольга слезет с мотоцикла, заглушив двигатель, выбрался из седла. «Ладно, если все получится, деньги на его найм мы найдем», — кивнул я. И, сверившись с адресом, высвеченным на визоре, снял, наконец, шлем и повернулся к Коле, уже пытающийся привести в порядок измятые рыжей каской волосы. «Ну вот мы и на месте идем». «Идем, идем», — улыбнулась Ольга, подхватывая меня под руку. «Очень хочется узнать, как ты думаешь отвоевать эти машинки у нашего государства?» «Не тебе одной, милая, не тебе одной». «Что ж, посмотрим, на что способны здешние братья».